У нас мы переходим ко второму вопросу вот этих четырех вопросов. То есть, какими они будут, те пастыри, которых ставит Господь? Какими они будут или какими они должны быть? Вот Евангелие от Иоанна, 10 глава, будем читать с 10 по 18 стих. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и не родит об овцах. Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так я знаю Отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. 16 стих. Вот тут Господь говорит сам о себе. Какой Он пастырь? Но первое, что мы прочитали, Он говорит о том, что Он пришел для того, чтобы имели жизнь. И эту жизнь имели с избытком. Вот это, братья, служение пастыря, вот забота о жизни. Мы должны, наше служение, направление нашего служения, оно все как бы можно суммировать вот в этом стремлении, чтобы давать жизнь, поддерживать жизнь. Или как в Откровении говорится, утверждай прочее близкое к смерти, вот, чтобы утверждать жизнь. Вот, братья, вот Христос, конечно, Христос пришел и принес эту жизнь. Мы идем по Его следам. Можем ли мы давать жизнь? Он говорит, я родил вас во Христе Иисусе Благовестии. Вот как вот это понимать? Он дал жизнь, апостол Павел. Во Христе Иисусе. Во Христе Иисусе. Много наставников, мало отцов. Как? Родились. Да. Павел, да? Благовествованием. А там в другом месте восхотел, родил он на слово вместе на табу. Ну да. Но я думаю так, братья, правильное наше будет понимание, что вот как написано, имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Вот это повторение, оно полностью исключает не просто имеющий Сына Божия имеет жизнь, но жизнь можно иметь еще и по-другому. Нет. Полностью исключено. Имеешь – имеешь жизни. Не имеешь – никаких других путей нет, кроме иметь жизнь. То есть это иметь Сына Божьего. Поэтому, конечно, мы участвуем в этом. Вот как апостол, я так себе это, ну, понимаю, как апостол Павел говорит: «Я обручил вас единому мужу». Он содействовал этому. Он это, через него Дух Святой совершает это. Но это невозможно в отрыве, самостоятельно. Но на этом примере я просто хотел обратить внимание, что наше служение, оно не может совершаться в отрыве от Бога. Христос практически имеет сам в себе жизнь, как и Бог. Мы сами в себе жизнь не имеем. Я имею в виду в отрыве от Бога. Можем мы так иметь жизнь и жить самостоятельно? Ну, скажем так, образно, если так сказать, во Вселенной. Пусть Бог нам выделит отдельный участочек, и там мы будем жить той жизнью, которую мы имеем в себе, в отрыве от Бога. Можно так жить? Бесполезно. Нету у нас жизни. У нас может быть жизнь, но только в соединении с Богом. Значит, содействовать жизни мы, как пастыри, подражая Христу, мы самостоятельно давать жизнь не можем. Но мы можем людей привести ко Христу, мы можем содействовать, чтобы люди приняли Христа, и когда они примут Христа, то они получают жизнь в соединении с Богом. Мы этому содействовали. Мы, ну, как Павел говорит, родили благовествование. Мы привели к этому. Но сами сделать не можем. Вот очень важная истина. И думаю, братья, что вот нам ее надо постоянно помнить. Мы в своем служении находимся в полной зависимости от Господа. В полной зависимости. И это нас нисколько не должно пугать, а наоборот радовать. И когда Господь в нашем служении так устраивает, что мы, ну, приходим как бы вот к пониманию, действительному пониманию, все, я пришел в тупик, я не могу. В целом, это, ну, хорошее, можно так сказать, начало, или хорошему приходим мы заключение, нам это надо, Бог это усматривает и дает нам, что мы не раз приходим в тупик, все, я не могу. Ну, хорошо, тогда сейчас Господь будет действовать, мы сознаем свою зависимость от Него, просим, и тогда Господь делает. Тогда Господь совершает дело свое, но уже у нас полное основание убрано. Хвалиться нам нечем. Мы же сами убедительно вот так вот пришли в тупик. Мы же сами видели, что все, больше не могу. Или совершенно это мне невозможно. Невозможное человеком, возможно, Богу. Все возможно Богу. Но вот это приходить в тупик или вот видеть свою полную зависимость, это одно из необходимых. Поэтому эти моменты случаются в нашем служении. Они не должны смущать нас, а приводить к тому, чтобы нам крепче держаться за Господа. И вот здесь Христос говорит, вот какое разница. Вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. И в самом слове «приходит» уже как бы присутствует так. Он приходит и уходит. Ну, вообще для вора это вполне закономерное такое явление. Он приходит, быстро совершает свое дело и убирается, оставляя за собой разрушение, смерть, разграбление. А Христос о себе говорит: «Я пришел и не ушел. Я пришел, чтобы имели жизнь». Вот правильное состояние такое, чтобы Христос пришел и не уходил. И только в этом случае мы тогда имеем жизнь. И когда Он остается с нами, тогда действительно имеем жизнь. И вот наше служение, как пасторское служение, оно должно иметь вот эти действия, содействовать тому, чтобы Христос мог прийти к людям, прийти, зайти в их сердца и оставаться. И Его присутствие уже, оно будет производить жизнь, и не скудную какую-то бедную жизнь, как растительность в пустыне, а как напоенный водою сад, как есть одно место так написано, и с избытком она течет. Избыток – это когда? Она течет через край. Вот это правильно. В целом, жизнь, она очень похожа, вот мы праздник жатвы праздновали, она похожа на плоды. Плоды – это уже избыток жизни для растения. Это то, что самому растению практически оно не нужно. Оно рождает новое растение, семечко заложено в него, но эти плоды для других. И вот избыток жизни, чтобы у нас была жизнь, которая, ну, могут пользоваться другие плодами этой жизни. Вот это... Ну, такой подход. И вот здесь Господь говорит, что «Я есмь пастырь добрый». Что особенно характеризует доброго пастыря? Он полагает жизнь свою за овец. Ну, мы понимаем, Христос умер, чтобы мы могли родиться. Он дал нам жизнь смертью своей, ну и воскресением своим. Он умер. Можем ли мы в этом вопросе следовать за Господом? Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Понятно, что мы тоже должны быть добрыми пастырями. А может быть, у нас такое, что мы тоже отдаем жизнь за овец? Должно быть. Каким образом? Ага. Нет больше любви, если кто положит души свои за друзей своих. Чтобы быть пастырем добрым, мы должны тоже полагать жизнь за друзей своих. Но вот Христос жизнь свою отдал и для искупления нашего, и отдал жизнь, посвятил себя, жизнь свою нам, чтобы в нас, ну, как Он работал с учениками, воспитать, открыть, привести, дать им Слово Божие. Вот как для искупления грешников, то мы жизнь свою полагать не можем, ну, как искупление, в жертву искупления. А полагать жизнь или отдавать жизнь этому служению для овец, вот это призвание пастыря. Полагать жизнь, то есть как вот это... истощать себя, правильно это слово, посвящать себя этому. Можно пасторское служение совершать мимоходом. Мимоходом. А? Неприемлемо. По совместительству. Неприемлемо. Вот если я зарабатываю для пропитания семьи своей, нормально это или нет? Нормально. И одновременно являюсь пастырем в церкви. Нормально? Нормально. А что главное в этом должно быть? Чем я живу? Ну, у нас так было, да? Вот когда мы вышли из зарегистрированной церкви, стали свои церкви отдельно организовывать, там служение, то мы жили нуждами церкви. Вот это наша жизнь была, вот это все главное. Работали на производстве, но то, не то, что мы там спустя рукава нечестно работали, не, работали честно, но все-таки это не цель нашей жизни. А вот все сосредоточено в этом. Вот когда для нас церковь – это главное, мы вот посвящаем себе служению Богу, вот тогда мы будем готовы и жизнь, или мы ее и полагаем, и наше здоровье, и наше время, наши интересы, все посвящено этому пасторскому служению. Вот это правильно. Тогда не будет у нас так, к сожалению, ну что ж я все свои годы потерял и для себя не жил. Ничего такого не видел в жизни своей. Ни на курорте никогда не был, ни на море не ездил, ни наслаждался. Это правильная жизнь, когда все у нас посвящено служению Богу. А как я сказал, мимоходом, ну, мимоходом мы можем где-то и отдохнуть, и где-то побыть, и, может быть, и на море побыть где-то мимоходом. Это можно, мимоходом. А пребывать в служении. Вот главное. Чем характеризуется наемник? Какая его характерная черта? А? Не переживает за это. Ага. Он бежит. Почему бежит? Потому что наемник. Вот овцы не свои. Ему овцы не свои. А Христос говорит об овцах, что это мои. Мои знают меня, и знаю моих, это мои овцы. Овцы мои в руке моей. Он их говорит своими. Могут быть овцы нашими, братья? А? Угу. Значит, здесь можно следовать Господу? Знаете, вот в этих вопросах, ну как? Я думаю так, что и то правильно. Если говорить как собственность, как принадлежность, нет, овцы не наши собственные, не мы их купили, их купил Господь, они Господни, они Ему принадлежат, Его право распоряжаться над ними. Но если говорить как родственные, как близкие нам, то они наши братья, они наши сестры, они наши родственники, они близкие нам, они дорогие для нас. Вот как апостол Павел пишет, что там братья возлюбленные, они дорогие для него, или дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе изобразится вас Христос. Вот такое чувство близости, родства, родное, вот это Иначе мы тоже были бы только наемниками. Вот это чувство родства, близости, оно обязательно должно быть. Без этого настоящего служения пасторского не получится. Мы не готовы будем посвятить жизнь свою полностью этому, если они не будут нам близки. А близость их или то, что они дороги для нас, это через нашего Господа Иисуса Христа. Вот когда мы любим Господа, то мы любим и рожденных от Него. И вот как Петру вопрос Господь задает трижды: «Любишь ли меня?» И это тесно связано: если любишь, то паси. Если меня любишь, то и мои будут дороги тебе, а ты их не бросишь так, как наемник их бросает. А если мы своим служением, пасторским служением, где-то, может быть, не открыто, потому что это против догматики, и мы понимаем, это вопрос догматики, что мы не можем заслужить спасение. А если там где-то все-таки внутри есть у нас такое, что нашим служением зарабатывать спасение, то вот это уже черта наемника. Мы не зарабатываем спасение нашим служением, а мы делаем то, чтобы быть пастырем по сердцу Божьему, угодить Ему, понравиться Ему. Любим Его и любим тех, которые Ему принадлежат. Они теперь наши близкие, дорогие. И вот за этим тоже мы должны, себя проверять. Какое у нас отношение к членам церкви? Какие у нас чувства к ним? Они вот такие, можно так, да сколько хлопот с ними, да когда они в конце концов поймут, как надо жить по-христиански, вот только увещевай, беседы, ходи, разбирай там с ними, и вот так вот. Конечно, все это приходится делать, и мы это делаем, но чтобы нам все-таки идти и делать, надо их любить, как мать любит дитя свое, и будет и мыть их, и стирать пеленки, и делать, сколько это будет повторяться, будет делать и не перестанет, потому что любит. Вот это когда овцы наши, они нам дороги, мы тогда никак не бросим, а будем ступаться за них, когда что-нибудь грозит опасность, то мы не побежим, а будем совершать то служение, которое необходимо. И еще одна сторона здесь, она тоже близко связана с этим, что овцы, они наши. Вот здесь: «Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня». Вот угодно было Господу, чтобы мы знали Его. И Он уверяет нас, что Он знает нас. Мы не только Его, и не в общей массе Его только. Сколько у тебя овец? О, у меня стадо большое, или отара большая. 1000 овец. Хорошо, общее число. А настоящий пастырь, он знает каждую овцу. Я знаю моих. И в этом есть особая сила и особая радость. Мы тоже должны интересоваться и знать овец своих. Знать их характеры, их особенности, их, может быть, трудности, искушения, которые с ними бывают, как-то поближе быть знакомыми и интересоваться этим, чтобы это было ну, для нас не тягостно, а чтобы мы действительно интересовались. Но и мои знают меня. В одном месте написано, что Христос не верял себя им, ибо знал, что в человеке. Ну, может быть, и нам полностью вверяться нельзя всегда всем, но а в целом мы не должны быть скрыты от членов церкви, где мы совершаем служение. Они должны знать, и мы не должны противиться, чтобы они знали, что мы за люди, что мы из себя представляем, чтобы где-то, ну, такие открытые взаимоотношения, не на расстоянии держаться, а открытые взаимоотношения, чтобы свободно можно было делиться с нами. Можно так встречать. Вот делится душа, какие-то переживания, как-то, а внутри вопрос. А что ты мне это рассказываешь? Нужно оно мне? Ну, ты скорее, что у тебя за вопрос? Ну, это просто рассказывает. Ну, а у тебя что за вопрос? Да никакого вопроса. Просто, ну, хочется немножко открыто поговорить. Вот какой-то должно быть интерес. Я говорю это с уверенностью, братья, в то время как и сознаю, что у меня дефицит в этом тоже. Вот хотелось бы был больше. Ну, занятость, вот там вот это надо, там вот это надо, там вот это вроде бы каждого выслушать, с каждым. А на самом деле это правильное взаимоотношение. Все равно они не должны чувствовать, мы можем потерять расположение того или другого брата и сестры, когда мы покажем, что нам до их подробностей дела нет. И если у тебя есть проблема какая, то скажи несколькими словами, мы быстро решим этот вопрос, а потом ты иди своей дорогой, я своей дорогой. Вот такое отношение, оно будет в ущерб пасторскому служению. А когда близко вот так вот, тогда мы будем иметь и влияние на них, они будут и слушать и нас, когда мы будем говорить об этом, когда мы способны вот так вот поделиться с ними, и они это будут, ну, знать, что мы интересуемся ими. Вот пастырь добрый. Как мы вот это положение понимаем, что это значит добрый пастырь? Именно вот эта доброта. Вот о Варнаве говорится, что ибо он был муж добрый, да? Хорошее, приятное свидетельство такое о нем. И он так и открывается, его характер. Он был муж добрый. И вот это его положение, там показывается, что он убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Он убеждал всех. Это он делал, потому что он был муж добрый, исполненный веры и Духа Святого, значит, характеристика его. Вот эта доброта, это, ну, я думаю, в целом-то нам слово понятно, да? Добрый человек, готовый помочь, готовый вникнуть. Вот добрый человек. Но вот хорошо, верный и добрый раб. Она должна сочетаться с верностью. Но я почему это поясню, что вот у нас был один в старое время еще, как раз вот Евгений Никифович рассказывал за автономную регистрацию, и там она достигла, ну, Где Виктор Михайлович? Есть, да? Помните в Мирке? Добрый пресвитер, правда? Добрый пресвитер. Говорим, ну, надо отстаивать. Он готов был регистрировать церковь свою. Надо отстаивать, надо сказать, уполномоченно не пойдет вот так. Ой, братья, я, у меня и слов-то таких нет. Я не могу вот так разговаривать с ними. И действительно, он добрый человек и поможет тебе. Никогда оскорбительного слова не скажет. Все так доброе. Но по доброте своей он готов отдать церковь вот, вот на такое... ну да. Вот такая доброта – это неправильная доброта. Вот добрый человек, он должен быть, если угодно Господу, пастор, он добрый и верный. Добрый и верный. И вот состояние человека, наше состояние, оно диктует и действие. Вот Варнава был муж добрый, и поэтому он убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. И вот такая взаимосвязь всегда. Добрый человек из доброго сердца, сокровища сердца своего, выносит доброе. И поэтому, братья, у нас должна быть забота такая, чтобы действительно о нашем состоянии не просто думать и сторожить, чтобы мне что-нибудь худое не сделать. Это ненадежно, обязательно прокараулю. А забота глубже, чтобы мне быть в таком состоянии, каком я должен быть, и из этого состояния уже будет вытекать и правильные действия. Вот это, ну, вот по этому вопросу, каким пастыри должны быть? Они должны быть по сердцу Божьему. Вот Давид действительно был по сердцу Божьему. Как это объясняется? Что значит по сердцу Божьему? Он исполнит все желания мои, все хотения мои, он исполнит. Вот по сердцу Божьему тот, который будет делать то, что Бог хочет, то будет исполнять волю того, кто поставил нас пастырями. Вот тогда мы будем по сердцу Божьему. Оно иначе и быть не может. Поэтому вот и к этому стремлению у нас постоянно должно быть по сердцу Божьему, быть пастырями, которые, ну, жертвуют собою, близки к овцам, любят их, овцы для них свои, родные, и сознают одновременно, что они принадлежат Господу, и Он их как собственность, как достояние любимого Господа, Он их будет соблюдать, этих овец. Пусть Господь нас в этом поможет, в этом. Мы сейчас встанем, помолимся.